Сконцентрирую свою акцию возмездия на белых медведях, остальные племена сильно трогать не буду. Незачем ухудшать отношения между нами. Лучше предложу Грошу сразу после прохождения испытаний побеседовать с вождями этих племен, предложить худой мир и кое-что сверху. Будет лучше, если сильнейшее племя Смоленщины поможет двум более слабым и немного возвысит их. Медведей же ждет незавидная участь. Племя скорее всего прекратит свое существование, влившись в другое. Только так можно избежать кровопролития и продолжения вражды. Но для начала все же стоит избавиться от главы племени и его соратников, иначе проблема не будет решена до конца. На этом испытании покажу, что белые медведи под управлением Джархука могут только позориться и терять весь свой авторитет. Утром вождь все же позволил нам выбраться на улицу. Правда, мы сходу отправились в сторону арены, на которой начнется испытание на становление воином. Я считал, что он сильно спешит, но когда мы прибыли на арену, то я увидел, что там уже начали собираться орки и люди. Очень много было тех, кто не хотел пропустить начало испытания. Так, Грош говорил о том, что сначала идет некая церемония. Типа выходят вожди племен и толкают свои речи. Затем молодые воины выходят на арену, дабы покрасоваться и дабы зрители знали, за кем им придется наблюдать. И только затем, собственно, начинается само испытание. Будем драться, показывать свою удаль и прочие способности. Будет что-то типа трех раундов, и если показать себя хорошо хотя бы в двух из них, то тебя признают воином. Так что если даже один раз облажался, то это еще не конец, и у тебя будет возможность завершить испытание удачно. Хотя лучше бы закончить все три раунда успешно, тогда никто даже не подумает сомневаться в твоих успехах. Самым сложным для меня будет всеобщая свалка, когда воины должны побороть хотя двух соперников для того, чтобы им засчитали победу в первом раунде испытаний. Против меня будет почти все, но скопом они вряд ли бросятся, нет никакой чести в том, чтобы толпой победить одного из участников испытания. Поэтому, как правило, молодые воины сражались по большей части один на один. Впрочем, вождь предупреждал, что на победу остальные участники могут тупо забить ради возможности искалечить меня. Поэтому я буду готов даже к такому повороту событий. Оставшиеся два раунда будут более индивидуальными, что определенно будет мне на руку. Так что главное не ударить лицом в первом раунде, а дальше все будет очень просто. Зрителей тем временем на арене собиралось все больше и больше. Ух, а много их. Еще больше начинаю жалеть о том, что мне не удалось повидать на былые собрания всех племен Руси. Вот там, наверное, было очень весело. Неожиданно, пока зрители еще продолжали собираться, на арену вышло семеро орков в подобии балахонов. Никто им не препятствовал, но и не спешил выйти к ним. «А это кто такие?» – спросил я. «Это шаманы», – ответил Грош. «Они иногда посещают подобные мероприятия. Из какого они племени? Шаманы вроде как не считаются частью племен. Да, они живут среди нас, но стараются не вмешиваться в обыденную жизнь и помогают племенам только если те оказываются в беде. Их можно назвать кланом, чьи члены раскиданы по всем племенам Руси. И никогда, слышишь, никогда шаманы не принимают участие в войне племен. Даже если находится общепенец, то вмешиваются остальные члены клана. Взамен они стараются помочь племенам прийти к миру, не доводя дело до кровопролития. Интересненько. Почитаемые всеми племенами шаманы держатся несколько обособленно, стоят как бы над мелочными разборками и пытаются держать в узде желание орков порвать друг другу глотки. Уж простите, но у меня какие-то неприятные ассоциации всплывают. Не хватало мне тут какого-нибудь аналога Совета Теней из Варкрафта. А зачем они, собственно, приезжают на испытание? Продолжил я расспрос. И почему решили посетить конкретно это испытание? Стараются поддерживать свой авторитет среди племен, стращают молодежь своей силой. Также ищут среди молодняка тех, кто чувствителен к магии, чтобы обучить и наставить на путь шаманов. А еще предлагают проходящим испытания попытаться узнать о своей судьбе у духов. Гадание, пророчество, поправил меня вождь. Духи даруют шаману отрывки будущего того или иного орка. Не всегда, но чаще всего что-то они все же посылают, хотя бы пару видений. И при этом духи не рассказывают что-то маловажное. Всегда видения касались важных моментов жизни молодого воина, что влияли на его дальнейшую судьбу. А во, наверняка многие просят шаманов рассказать им о своем будущем. Отнюдь, возразил отец, какие именно, по твоему мнению, очень сильно влияют на нашу жизнь. Среди них есть некоторые счастливые, но зачастую это трагедии, догадался. Верно, Многие узнавали о страшных событиях в своем будущем, пытались избежать их, но это приводило к новым трагедиям. Судьба не любит, когда ее обманывают, и лишь некоторые из достойнейших героев нашей расы смогли избежать страшной участи. Однако их было слишком мало по сравнению с теми несчастными, что лишь приблизили свой конец, пытаясь избежать смерти или иной беды. Так-то логично. Когда в твоей жизни происходит нечто ужасное, то это действительно сильно влияет на тебя. Клише про героя, который в юности пережил трагедию и поэтому пошел бить главное зло, появилось не просто так. Учитывая текущие реалии этого мира, то есть масса вариантов плохих событий, про которые они могут услышать от шаманов, а с хорошими событиями действительно напряг. Поэтому к шаманам на арене не выстраивалась очередь из желающих узнать свое будущее. Незнание было предпочтительнее просто потому, что тогда тебе не приходится каждый день ожидать предсказанной трагедии, оглядываться в страхе увидеть убийцу твоих близких или даже тебя самого. Это угнетает, не дает тебе толком жить, и ты постепенно сходишь с ума. Лишь сильные духом смогут смириться с неизбежным, а уж чтобы изменить собственную судьбу, для этого надо действительно быть отнюдь не самым обычным орком. А что касается вопроса, почему они прибыли именно на это испытание, то есть у меня одно предположение на сей счет, снова заговорил Грош. О, а вот оно только что подтвердилось. К шаманам вышел молодой орк, крупный такой, почти одного со мной возраста, но массы в нем будет побольше. Два одноручных топора на поясе, сам орк был одет в неплохую кожаную броню. Выглядит он солидно, хоть и не настолько хорошо, как я. Этот орк из белых медведей, начал пояснять вождь. Более того, он племянник Джархука. У того родилось лишь три дочери, так что этого бугая он готовил себе на замену в качестве вождя. Я уверен, что Джархук неплохо так одарил золотом и подарками шаманов, дабы они приехали в этом месяце именно сюда. Видимо, надеется на то, что они расскажут его племяннику о великой судьбе, что должно поднять статус белых медведей среди остальных племен. А, понятно, попытка выпендриться перед остальными, да более знакомая и банальная ситуация. И ведь не боится Джархук, что его племянничку могут не то, что нужно напророчить. Даже будет интересно поглядеть, как они будут выкручиваться, если пророчества действительно окажутся не очень хорошими. «Я Громуш из белых медведей», — громко произнес орк, подойдя к шаманам. «Поведайте мне о моей судьбе». И почти сразу шаманы начали что-то напевать, а вокруг Громуша сначала сформировался небольшой торнадо из песка, затем на земле появился круг из огня. Под конец песок под ногами молодого орка стал сырым, словно его смочили водой. Стихии показывали свою силу. Вскоре, впрочем, это шоу прекратилось. Теперь, как я понимаю, настает время узнать, что же шаманам рассказали духи. «Твоим чаянием о судьбе великого вождя не суждено сбыться», — начал говорить один из шаманов. «Совсем скоро ты потерпишь поражение, которое ознаменует конец твоего пути как воина. Ты не смиришься с этим, будешь пытаться противостоять судьбе и в итоге лишь приблизишь этим свой конец. Мне жаль тебя, Громуш из белых медведей». На молодом орке лица не было, он определенно жаждал услышать не это. «Вот вам подтверждение слов моего отца. Зачастую пророчества шаманов сулят лишь беды и трагедии. Вот и Громуш, желающий стать сначала воином, а затем вождем своего племени, узнал о том, что его мечтам не суждено сбыться. Для него эта ситуация чистый кошмар. Я поискал взглядом его дядю и вскоре нашел. Джархук тоже выглядел не сильно счастливым. Очень многое отдал шаманам за то, чтобы они приехали сюда, а взамен получил не самое радужное пророчество. Уверен, Грош потом как следует позлорадствует над ним по этому поводу. И по делам уроду, я изменю свою судьбу, — закричал рассерженный Громуш. «Ничто не помешает мне стать великим воином. Ты можешь лишь попытаться», — сказал шаман и жестом показал, что молодой орк может уходить. Тот еще постоял недолго, пыхтя от злости, а затем вернулся на свое место. Тут я поднялся на ноги и решил выйти на арену, но меня перехватил Нимрок. «Сын, ты что творишь?» — забеспокоился он. «Тоже хочу услышать о своем будущем», — улыбнулся я. «Не беспокойся, отец, все будет хорошо. Уверен, что пророчество сумеет порадовать меня». Батю мои слова все же не слишком обнадежили. Грош тоже выглядел не на шутку обеспокоенным, но мешать мне не стали. Я вышел на арену и подошел к старику, стоящему чуть впереди остальных шаманов. «Альп из племени Железных Клыков желает узнать свое будущее», — сказал я. Дальше было повторение того, что я уже видел. Шаманы начали свои песнопения, а вокруг меня тем временем начали буйствовать стихии. Было несколько захватывающе быть в этаком оке бури, но через несколько секунд все это прекратилось. Сейчас мне должны рассказать, что меня ждет в будущем. Однако стоящий ближе всего ко мне шаман медлил. Только секунд через 20 он начал говорить. «Однажды ты призовешь нас к себе на службу», — произнес старик. «И мы явимся, вождь». А затем все шаманы разом поклонились мне. Я-то был немало удивлен произошедшему, что говорить о зрителях, которые были поражены до глубины души. Они никогда не видели ничего подобного, поэтому на арене царила абсолютно мертвая тишина. Мало того, что шаманы поклонились мне, так еще нарекли вождем, именно так, с большой буквы, и пообещали однажды прийти ко мне на службу. Произошедшее абсолютно ломало картину мироздания собравшихся на этой арене зрителей. Уверен, что очень быстро произошедшее здесь станет достоянием широкой общественности, и в течение пары месяцев все племена орков Руси будут знать обо мне. Как бы и неплохо, но подобная известность может мне помешать в дальнейшем. И вообще, никакого пророчества я так и не услышал. Шаманы устроили небольшое световое шоу, сказали пару предложений и свалили. Да, из сказанного можно сделать определенные выводы, но можно было как-то поконкретнее рассказать, какие им там видения наслали духи, ибо в таком виде это смахивает на очень большую халтуру. Пока я размышлял, что мне сделать или сказать, шаман неожиданно заявил: «Я и мои братья покидаем это место, чтобы встретиться с остальными членами нашего клана. Пускай духи будут милостивы к тем молодым воинам, что будут сегодня показывать свою силу». После этих слов шаманы просто пошли на выход из арены, а мы продолжали провожать их в абсолютной тишине. Никто не пытался их остановить. Мастер, функция, связанная с потенциальными возможностями возвышения, молчит и не подает никаких признаков жизни, услышал я в голове голос Альфреда. Тем не менее сложно не оценить, что произошедшее сильно повлияет на вашу дальнейшую судьбу. Что ж, мой невидимый приятель абсолютно прав. Это действительно окажет воздействие на мою жизнь. Мда, снова меня пытаются запрячь в герои и уже обещают дать людей в услужение. Высшие существа, закидывающие меня из одного гибнущего мира в другой, как-то не отличаются фантазией. Может обломать им малину и действовать не по их плану, только для начала нужно узнать этот самый план. На данный момент я лишь знаю, что однажды мне начнут служить шаманы. Прежде чем уйти с арены, я невольно взглянул на Джархука. Тот определенно был в смятении и очень сильно недоволен. Его племяннику рассказали о незавидной участи, а вот мне наоборот пообещали великую судьбу. Уверен, что он уже 33 раза пожалел о том, что пригласил шаманов на это испытание. Кстати, почему бы не воспользоваться ситуацией? Пускай племя белых медведей поймет, что совершило большую ошибку, решив конфликтовать с железными клыками. Поэтому поднял руку и пальцем показал на вождя. Этот жест привлек внимание всех собравшихся, и они уставились на Джархука в ожидании моих дальнейших действий. «Сегодня начнется падение твоего племени», — сказал я так, чтобы это все услышали, а затем просто пошел к своему месту. Пора начинать испытание. Глава 22. Абсолютное превосходство. Произошедшее на арене естественно сильно взбудоражило всех присутствующих. А Джархук аж покраснел от злости после моих слов в его адрес. При этом практически вся публика оказалась на моей стороне. Сильно на это повлияли слова и действия шаманов, нарекших меня вождем. Коль уж даже эти уважаемые всеми орки поклонились мне, то значит я не просто зарвавшийся парень. Хотя членам племени белых медведей было насрать на это, они были либо возмущены, либо испуганы. Очень уж нехорошо складывается ситуация на этом испытании для их племени. Когда я вернулся к своему месту, то увидел, что отец чуть ли не сияет от счастья. Грош тоже выглядел максимально расслабленно и непринужденно, словно он не гость тут, а хозяин всей этой деревни. Видать, паранойя отступила после случившегося, и сейчас вождь решил понаблюдать, как я устрою веселую жизнь молодняку из других племен. Потихоньку зрители начали успокаиваться. В конце концов, пора было уже начинать испытание. Так что на арену одним за другим вышли четверо вождей. Когда они собрались вместе, то Грош что-то сказал Джархуку, отчего тот малость вспылил. Но два других вождя успокоили его, и потом они вчетвером о чем-то минуты 3-4 договаривались. К сожалению, даже Альфред не смог помочь узнать, о чем именно, слишком много посторонних шумов. По итогу перед зрителями вышел Джархук, а вот остальные трое вождей отошли малость в сторону. «Друзья, сегодня мы собрались для того, чтобы увидеть, как наш молодняк доказывает свое право называться воинами. Для всех нас это большой праздник, а для молодых воинов шанс показать себя. Так давайте же начнем испытание». Толпа одобрительно зашумела, а я как-то с сомнением оценил столь короткую речь. Слишком она беззубая, никаких напутствующих слов и т.п. Видимо, Грош предложил обойтись столь короткой речью. Не понимаю, зачем он это сделал. На его месте я бы наоборот воспользовался шансом высказаться и обязательно бы воспользовался недавней ситуацией с пророчествами, чтобы еще сильнее опозорить белых медведей. Впрочем, они наплевать ли? Главное, чтобы побыстрее началось испытание, я сам жаждал его начала. Пора было переходить от слов к действиям и показать соплякам, кто тут царь и бог. «Молодые воины», — продолжил говорить Джархук, — «выйдите на арену и покажите себя». Делать было нечего, так что я вышел вместе с остальными на арену. Всего нас таких было 34 молодца, из которых 20 было орками, а остальные людьми. Человечки были тут возрастом от 25 лет, раньше их не допускали до этого соревнования. Толпа встречала нас аплодисментами, так что мы могли насладиться своей минутой славы. Вожди покинули арену, зато к нам вышли воины в доспехах и начали раздавать каждому по дубине. Крайне простенькие, такие обычно используются для тренировок. Таким оружием только при должном умении можно нанести серьезные травмы, а так дальше синяков и пары сломанных костей дело не уйдет. Вполне подходящее для молодежи оружие, чтобы они дубасили друг друга в ходе первого раунда испытания. Что еще важно, с помощью этой дубины я смогу победить, даже если все участники испытания разом навалятся на меня. Только не факт, что все выживут после такого. «Слушайте меня внимательно, сопляки», — гаркнул один из воинов. «Для начала вам придется побороться против друг друга. Одолели двух соперников и можете отойти в сторону. Вы получили свою первую победу из двух необходимых для становления воином. Хотя никто не запрещает вам продолжать сражение, если вы уверены в своих силах. Даже если проиграете кому-то, то вы все равно прошли. И учтите, попытки напасть толпой на нескольких участников испытания приведет к тому, что вы сразу вылетите отсюда и вам будет запрещено проходить испытания в ближайшие 5 лет. Разрешено нападать максимум вдвоем на одного, и то не обижайтесь, если вас назовут слабаками и трусами. Все меня поняли? О, одна из главных проблем решена. Тогда повеселимся. Будем считать, что поняли. А теперь приготовились. Когда дам отмашку, можете начинать биться. Воины начали покидать арену, а молодняк рассредоточился по всей арене. Маловато нас было для такой большой площадки, так что между каждым из участников было приличное пустое пространство. Я же как встал едва ли не в центре арены, так и остался там стоять. Некоторым ребятам даже пришлось подстраиваться под меня. Гром уж встал не так уж далеко от меня. Он буквально пыхтел от злости. То ли дядя его настроил на драку со мной, то ли он был зол из-за того, что шаманы напророчили мне и ему. Для молодого орка, в котором буквально кипит жажда действий, это весомый повод, чтобы записать меня в свои личные враги и возжелать расправиться со мной любой ценой. Наконец-то говоривший с нами воин достал рог и протрубил в него, обозначив тем самым начало сражения. Некоторые участники испытания остались на местах, готовясь отражать атаки других, остальные предпочли идти в атаку и попытаться получить преимущество. Я решил для начала побыть одним из первых, и практически мгновенно ко мне обратился Громуш. «Ты мой!» — крикнул Громуш, тыча в мою сторону дубиной. «Я сломаю тебе ноги и покажу всем, что ты червяк, которому позволено лишь ползать у моих ног». А без пафосных фразочек вот вообще никак нельзя было обойтись. «Да, обязательно нужно что-то сказануть, чтобы остальные услышали твои слова. Нет бы все сделать быстро и не дать противнику подготовиться, а потом уже можно бахвалиться, какой крутой. Эх, меняются миры, но плохие парни всегда действуют по одним и тем же шаблонам». Еще в голове всплыла мысль, а шаманы случайно не про вот этот самый момент рассказали Громушу, что он проиграет и потом более не сможет никогда стать великим воином и вождем. «Тогда мне определенно нужно постараться, отделаю его так, чтобы сломать ему всю дальнейшую жизнь, и не потому, что я такой плохой», так сказали духи, «а кто я такой, чтобы идти против их воли?» Громуш не стал придумывать никаких хитростей или стратегий сражения со мной, а просто попер на меня как разогнавшийся бульдозер. «Сила есть, ума нема. Продемонстрирую этому орку, что зря он решил последовать этой пословице». Подпустил недоумка поближе, тот даже замахнулся дубиной и был готов проломить мне ею череп. Я же в последний момент выпустил свою дубинку из рук, перехватил руку Громуша и самым элементарным приемом перебросил его через себя. «Ох, видели бы вы это удивленное лицо молодого орка, когда мне удался этот простой трюк». Громуш грохнулся спиной об землю со всей силой, и из него выбило весь дух. «Я же просто взял и ударил ему сапогом прямо по удивленной морде. Черт, кажется, перестарался немного. От моего удара парень не только отключился, но у него отломался один из двух больших клыков. Чую, что у него в наличии еще черепная травма, если я настолько крепко его приложил». Среди сражающегося между собой молодняка и так произошла небольшая пауза, когда Громуш попер на меня, а сейчас они вовсе застыли, не веря в то, что только что увидали. Я, бросив выданное оружие, буквально за пару секунд расправился с орком старше меня на 3 года. Племянник Джархука как минимум не сможет участвовать в первом раунде, но у меня все же оставались подозрения в черепно-мозговой травме, так что он наверняка вообще вылетит с испытания, горе побежденным. Зрители, кто пребывал в шоке, а кто сходу начал радостно кричать, поддерживая меня, Нимрак и Грош, кажется, были готовы в пляс пуститься от счастья. И только Джархук окончательно перекрасился из зеленого в красный. Его племянник и наследник не только получил не самое радостное пророчество от шаманов, но столь позорно проиграл полукровке, что был причиной многих бед белых медведей. У меня прямо душа радовалась, когда я видел этого козла настолько злым. Ну, винить его кроме своего тупого племянника и самого себя некого. Не реши, Громуш, меня в одну харю мочить, а привлеки пару помощников, то все равно проиграл бы, это естественно. Но не так быстро и не настолько позорно. Заодно не получил бы столь серьезную травму, что позволило бы продолжить участие в испытании. Но Джархук, естественно, будет винить меня. И где же справедливость в этом мире? Под взглядами всех собравшихся я поднял с земли отколовшийся клык и начал его разглядывать у всех на виду. «Нет, это даже чистой победой не назовешь, так как я вообще не напрягся», — сказал я, крутя в руках сломанный клык Громуша. Спустя несколько секунд выбросил его и повернулся к остальным. «Ну, кто на новенького?» Остальные участники испытания явно не желали сражения со мной, так что быстренько вернулись к драке между собой. Но вот дуэт из орка и человека все же решили попытать счастье. Супер, смогу выполнить условия данного раунда и заодно проучу еще 2 излишне храбрых глупцов. Подхватив валящуюся на песке дубину Громуша, я приготовился встречать эту парочку. Эти двое действовали, мягко говоря, неслаженно. Поперли на меня одновременно и под самый конец чуть не столкнулись друг с другом. Возникла небольшая заминка, которой я и воспользовался. Дубину я запустил прямо в морду орка, отчего тот завалился на спину, но все же остался в сознании. Но зато у парня-человечка появилась возможность для атаки, так что он попытался огреть меня дубиной по голове. Уже 2-й раз туда целится, видимо, стараются быстро вырубить меня. Только я вообще без какого-либо труда ушел от этого удара, схватил юнца за горло и начал бить его кулаком в лицо. Первый удар, 2-й, 3-й. За считанные мгновения его лицо превратилось в одно большое кровавое месиво. Нос сломан, оба глаза уже заплывают, губы разбиты. И кровь, очень много крови. Я уже замахнулся было для 4-го удара, но мне реально стало жалко беднягу. А поэтому я его отпустил, после чего он рухнул на песок. Тем временем на ноги поднялся сваленный с ног орк, но он застыл в ужасе и не решался атаковать меня. Но тут уже я пошел на принцип, решив разобраться с ним, поэтому кинулся на него. Тогда в орке наконец-то включился инстинкт «бей или беги», и тогда он пытался вдарить мне дубинкой по ребрам. Я даже не стал закрываться или уклоняться. Было малость неприятно, когда дубинка все же прошлась по моему левому боку. Но именно что только неприятно, не более, доспех достаточно смягчил удар, вряд ли даже синяк будет. Я же угостил противника ударом кулака в брюхо, отчего тот согнулся, а затем угостил коленом в лицо. И снова орк спиной на песке, пытается очухаться после нанесенных по нему ударов. Только вот я повторяю свой трюк, проделанный с Громушем, и бью ногой ему в морду, но значительно слабее, и поэтому приходится 3-жды познакомить орка с моей ступней, прежде чем он вырубается. Все, теперь для меня этот раунд точно закончился. Вместо 2 я одолел сразу 3 противников, так что ни у кого не будет даже формального повода обвинить меня в слабости или трусости. И никого не убил, что очень важно. Что же касается серьезных травм, такое случается на испытании, нужно быть готовым к подобному. Под влиянием эмоций я поднял руки вверх и как рыкнул, что аж продолжающиеся драться молодые воины вновь прекратили на несколько секунд свои сражения. Публика же встретила победный рык аплодисментами и различными радостными криками. Я еще некоторое время постоял посреди арены, давая возможность другим желающим бросить мне вызов. Но те бились только между собой. Четверо уже прошли и ушли с арены. Еще четверо также выбили с данного раунда испытания из-за полученных травм. Остальные остерегались бросить мне вызов, так что я тоже прочь с арены. Меня встречали не мрак с брошем. Отец лишь молча похлопал меня по плечу, но я видел, как отец горд мною. Вождя же распирало от желания поделиться радостью с помощью слов. Ты был просто великолепен. Сумел легко победить и просто втоптал в песок племянника Джархука. Уверен, что именно об этом поражении, причем именно от твоих рук, говорили духи. Все предпринятые этим глупцом попытки возвысить свое племя обернулись против него. По итогу именно наше племя возвысилось еще сильнее. Да, все получилось как нельзя удачно, согласился я. Осталось лишь пройти до конца дня еще два раунда и испытание пройдено. А тут, прости, придется тебя расстроить, заявил вождь. Остальные испытания пройдут только завтра. Я предложил это остальным вождям, а они только и рады были моему предложению, учитывая, как племянник Джархука облажался с пророчеством шаманов. Надеялись, что он победит в сегодняшней свалке, они смогут чествовать его весь остаток дня, и тогда завтра его победа лишь сильнее укрепит положение белых медведей, а наши принизит. Теперь же они воспользуются перерывом, чтобы поднять мальца на ноги и вбить немного ума в его голову, дабы он завтра не облажался. И на кой ляд вы тогда предложили им это? Поинтересовался я. Как будто я не знаю, что у тебя в планах не только унизить молодняк из других племен на самом испытании. Даже отраву кое-какую с собой взял для этого дела, не так ли? Тут я замялся. Просто ни отцу, ни вождю я не рассказывал про свои планы. Говорил же, что отрава не совсем наш метод. Поэтому и не хотелось вмешивать их в свои планы. Сам все придумал, поэтому сам все и сделаю. Только Грош оказался прозорливее и узнал о моих намерениях. Или же ему матушка рассказала, вот она как раз знала о моих планах. Обязательно потом уточню этот момент. Вот сегодня у тебя будет шанс реализовать все свои планы, продолжил вождь. А заодно Джархук обязательно попробует отомстить тебе за нанесенные обиды. Если мы подготовимся, то в итоге он окажется в дураках и, вероятно, белых медведей изгонит с этого испытания. Я ответил на твой вопрос, да, вождь сумел мне объяснить свою мотивацию, и я мог лишь поблагодарить его за то, что предоставил мне прекрасную возможность для реализации своих планов. Теперь мне остается лишь составить план на вечер, ну и не забыть про угрозу со стороны Джархука. Уверен, что он остановится на банальном найме левых людей и орков, которые попробуют со мной разобраться вечером или ночью. Банально ожидаемо, но в большинстве случаев этот трюк работает. А главное, попробуй потом докажи, что ты как-то причастен к этому нападению. Даже если заставить этих бандитов говорить правду, то просто на слово им никто не поверит, и тот же Джархук заявит, что мы заставили их обвинить его в этом преступлении. Ничего, я бесполезной фигней заниматься не буду, сразу буду бить на упреждение. Мне-то никакие доказательства не нужны, а заметать следы я умею получше всех тут собравшихся вместе взятых. Я понял вашу задумку, вождь. Только мне тогда понадобится ваша с отцом помощь, чтобы подготовить достойный сюрприз для Джархука и его ручных псов. Поможем, почему бы и нет? Кровожадно улыбнулся отец. Меня прям распирает от желания наконец-то подраться, как в былые времена. И мне пора вспомнить былое. Вождь аж воодушевился и словно помолодел на несколько лет. Пора напомнить юнцам, почему в былые времена многие считали мои кулаки сделанными из железа. Хи-хи-хи. Вроде это я юный горяч, но при этом эти два взрослых орка ведут себя как молодняк на этом испытании. То ли вижу подтверждение пословицы о том, что мужчины всегда остаются детьми, то ли орки очень уж любят сражаться. Ладно, раз уж мы все трое готовы и жаждем развлечений, то устроим такую потеху, что это ляжет темным пятном на репутацию всех белых медведей. Глава 23. Гнев железных клыков. Всего по итогам первого раунда испытания прошло 19 молодых воинов, включая меня, остальные выбыли по причине серьезных травм. При этом только 11, опять же включая меня, смогли одержать победу в схватке с двумя соперниками. Оставшиеся 8 молодых воинов вынуждены будут стараться пуще прежнего, чтобы победить в оставшихся двух испытаниях. Громуш, кстати, действительно отхватил черепно-мозговую травму и уже не сможет принять участие в следующих раундах, даже если его всю ночь будут пичкать лекарственными зельями. Не такой уж у них мощный эффект, чтобы суметь вылечить его за такой короткий срок. А даже получись у них это, то он бы представлял из себя жалкое зрелище, ведь зелья высосали бы из него все соки. Только настоящий целитель, как моя мать, могла бы помочь ему. Черт, вот теперь я жалею, что мы не взяли ее с собой. Было бы интересно поглядеть, сумел бы Джархук надавить на собственную гордость и попросить ее помочь племяннику. Скорее всего, все же нет. Но все равно было бы приятно осознавать, что вождь белых медведей в бешенстве из-за того, что единственная надежда Громуша на успешное преодоление испытания на становление воином является членом клана Железных Клыков, и поэтому он не может попросить мою мать о помощи. Впрочем, он и без этого должен быть в бешенстве. Из 8 воинов его племени, посланных на это испытание, он потерял 6. Тот дуэт из орка и человечка тоже был из белых медведей, так что я собственноручно устранил половину выбывших медведей из этого испытания. Еще 3 проиграли ребятам из других племен. Надо ли говорить, что 2 оставшимся придется очень туго? Джархук, может, об этом не подозревает, но я поставил своей целью выбить эту парочку уже во 2 раунде. Вот и получится, что вся подготовка к этому испытанию на смарку. Меня выбить не удалось, так еще никто из белых медведей не станет воином на сей раз. Поэтому у Джархука остается только один выход – выбить меня с данного испытания, чтобы и железные клыки растеряли всю репутацию. Я моментально возвысился всего за 1 раунд, плюс пророчество шаманов. Если я так или иначе провалю испытание, то могут начаться пересуды. Типа, чем выше забрался, тем больнее падать. Но тогда я был неправ, предположив, что он скорее всего решит устранить меня силовыми методами с помощью наемных бугаев. Ведь в этом случае я стану жертвой злых происков, репутации не будет нанесен вред, а все будут раздумывать, кому же выгоден был мой провал. И тут сразу же найдут ответ на этот вопрос, так как события этого дня сразу укажут на белых медведей. Это будет конец их репутации, ни одно из племен более не захочет иметь с ними дел в ближайшие годы. Так что Джархук будет действовать куда осторожнее и умнее, если он не полный дурак, конечно. Но Грош с сожалением констатировал, что вождь белых медведей не такой уж дурак. Жаль, очень жаль. Тогда вообще не пришлось бы париться, Джархук собственными руками уничтожил бы репутацию белых медведей. Но кто-кто, а я точно не боюсь сложностей. К тому же, ситуация определенно складывалась в мою пользу и предоставила шанс реализовать все свои планы. Когда было объявлено, что оставшиеся 2 раунда пройдут завтра, вождь белых медведей во всеуслышание объявил о пире, который он устраивает сегодняшним вечером, и приглашал всех посетить его. Грош еще посмеивался, что Джархук готовил этот пир для того, чтобы отпраздновать победу племянника и потенциальное пророчество об его судьбе, а сейчас использовал имеющиеся ресурсы, чтобы хотя бы частично восстановить репутацию своего племени. Вполне разумный поступок, который позволит хоть как-то смягчить последствия дневных событий. Вот, собственно, этот пир я и собираюсь испортить. Не зря, ох, не зря я взял с собой отраву. Немного поколдовать над частью пищи, которая будет на этом пиру, и все. Джархук будет обвинен в том, что накормил собственных гостей испорченной едой. И на то, что еду испортили отравой, вряд ли кто подумает. Если уж кто-то подсыпал яд в еду, то люди и орки должны были начать умирать, а не гадить себе в портки. Скудные познания местных в алхимии и создании ядов играют мне на руку. Ты уверен, что нужно идти именно тебе? В 30-й раз спросил меня Грош. Тебе будет куда как тяжелее затеряться в толпе или спрятаться, учитывая твою уникальную внешность. Начнем с того, что ни ты вождь, ни ты отец не умеете скрываться и прятаться. Начал я в очередной раз обсуждать уже поднадоевшую тему. Также вы не умеете работать с ядовитыми веществами. Ошибетесь с дозой или, не дай бог, сами отравитесь. И должны же вы создавать бурную деятельность и прикрыть меня, если кто-то начнет интересоваться моей персоной. Куда проще будет объяснить всем, что участник испытания отдыхает и готовится к завтрашнему дню. А вот как объяснить отсутствие одного из вождей племени? Успокойся, вождь, вступился за меня отец. Если Альб говорит, что справится, значит, так и будет. Нам остается лишь прикрыть его. Да, я понимаю, но все равно не могу успокоиться, сказал тот. Слишком это все рискованно. Никакого риска, сказал я и накинул на голову капюшон. Все, пожелайте мне удачу. Я открыл окно и выпрыгнул через него в ближайшие кусты. Как же хорошо, что наш дом расположен практически на окраинах ритуальной деревни. Орков и людей тут ходит совсем ничего, много растительности, так что смогу покинуть наше временное жилье незаметно. Потихоньку, прячась в тенях начинающегося вечера, я продвигался к центру деревни, где сейчас белые медведи готовили свой пир для всех гостей деревни. Мне нужно попасть туда, найти часть пищи и отравить ее. Все достаточно просто и главное остаться незамеченным. А так как у меня были нужные навыки и опыт, то у меня все получится без особого напряга. Собственно, так оно и получилось. Я сначала пробрался в центр деревни, а спустя пару минут наткнулся на склад с едой. И вот я уже собирался приступить к своему черному делу, как получил предупреждение от Альфреда. «Мастер, слышу шаги минимум трех особей, приближающихся к складу. Рекомендую спрятаться». «Блин, да что ж все так вовремя-то, а?» Пришлось прятаться среди ящиков в самом темном углу. Двери склада открылись, и внутрь зашло трое. Я ожидал увидеть слуг, но сюда пришли Джархук, Гадум и Дрог. Что трое вождей забыли на складе с пищей, и еще двери закрыли за собой. Они вели жаркую беседу, но я не сразу смог настроиться на то, чтобы расслышать, о чем они там говорят. Понадобилось около трех секунд для этого. Я не уверен, что стоит продолжать разборки с железными клыками. Наконец-то разобрал я, о чем говорит Гадум. Мы даже толком не начали доставлять им неприятности, а они сумели возвыситься лишь еще сильнее. Как только о случившемся тут сегодня станет известно всем, то члены моего племени просто побегут в Вересту толпами. Нет, нужно зарыть топор воина и идти обсуждать мир с Брошем. Согласен, кивнул Дрог. Можно договориться с ним, что он будет отказываться большинству пришедших из наших племен, а мы с радостью будем принимать их обратно. Грошу самому не нужно, чтобы его племя столь резко увеличило свою численность. Да и вообще хотелось бы начать торговать с железными клыками. У них есть столь много всего, они ведь предлагают свои товары практически всем желающим. Я с удовольствием приобрел бы несколько арбалетов. Черт, мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы не заржать в полный голос. Вот уж правда забавная ситуация. Я еще толком не занимался остальными двумя племенами, а их вожди пошли на попятную и хотят с нами мира. А что было бы с ними, реши я устраивать неприятности не только белым медведям. Сразу запросились бы под наше крыло, мне и племени так-то на руку, что Дрог и Гадум резко задумались о возможном перемирии. Не зря решил жестко не наезжать на их молодняк, а сконцентрировался на белых медведях. Испортить отношения очень просто, а вот выстраивать их заново крайне трудный и продолжительный процесс. А мы все живем на Смоленщине, так что надо как-то уживаться, находить компромиссы. Со всеми кроме белых медведей, этим выписан смертный приговор. «Да вы себя-то слышите?» – начал возмущаться Джархук. «Говорите как трусы. Неужели вы испугались какого-то полукровку, причем того, в чьих венах течет кровь проклятых эльфов? Этот полукровка под орех разделял твоего племянничка», — нисколько не смутился Дрог, — «а затем отправил к лекарям еще двоих твоих молодых воинов. Причем сделал это настолько непринужденно и легко, что он мог бы и всех остальных молодых воинов побить, даже не вспотев. Хорошо, хоть у моих ребят хватило ума на то, чтобы не нарываться на неприятности. И поэтому ваш молодняк решил бить представителей моего племени. А что нам оставалось?» Тут снова вспылил Гадум. «Да я своим еще до начала первого раунда сказал, чтобы они не лезли к этому белокожему. Шаманы назвали его вождем и пообещали служить ему. Полукровка однажды возвысится до таких высот, что нам и не снилось. И я не собираюсь становиться ему врагом. Делайте что хотите, а я больше не буду в этом участвовать». Гадум покинул своих товарищей, уйдя куда-то вне поля моего зрения. Что ж, хоть у кого-то из этой троицы мозги работают как надо, и он правильно оценил собственные перспективы в случае вражды со мной. И я ведь вижу, что тот же Дрог был на грани и едва не последовал за своим умным товарищем. Но все же он остался с Джархуком. «Эх ты, неужели сам не понимаешь, что вынуждаешь меня по итогу и твоим племенем заняться? Можешь говорить что угодно, Джархук, но Гадум прав», — сказал Лорг. «Мы уже в числе проигравших, дальше будет только хуже. Пора подумать о том, чтобы начать разговор с Брошем. Только через мой труп. Я разберусь с полукровкой сегодня на пиру. Предложу выпить за его блистательную победу, а в его кубке тем временем уже будет налита отрава. Она его не убьет, но завтра он сможет победить не в одном из раундов. Здрасте, приехали». Вождь белых медведей решил воспользоваться почти тем же трюком, что и я, навредить сопернику с помощью отравы. Только если у меня в планах было использовать отраву на гостях, желающих попировать, чтобы опозорить Джархука, то он решил что-то подмешать мне. Идиот, что тут скажешь? Учитывая, как я вчера блистал, все сразу заподозрят, если завтра из-за хренового самочувствия у не получится показать настолько же впечатляющие результаты. Сразу же начнутся пересуды, и нам останется лишь обвинить Бжархука в том, что на пиру он натравил меня. Нет, все же не прав был Грош, когда говорил, что этот орк не такой уж тупой. Тупее просто не бывает. Меня ведь убирать надо аккуратно. Например, воспользовавшись близкими и друзьями тех, кто проиграл из-за меня. Типа взрослые мстили за искалеченных детей, можно даже их показательно наказать, и хоть недовольство среди гостей будет, но все поверят в такую историю. Я действительно малость перестарался с тем человечком, да и его товарищу орку прилетело знатно. Про Громуша вовсе молчу. Парень опозорен, и теперь ему придется долго заново набирать репутацию среди воинов. А Джархук травить меня собрался. Прямо на пиру. Даже собирается устроить небольшое представление и хочет предложить мне кубок с отравленной медовухой. Клинический случай, медицина тут бесполезна, остается только убить его, дабы не мучился дальше из-за собственной тупости. И раз уж я оказался поблизости, то так уж и быть, помогу ему с этим. Нет, для меня это тоже перебор, сказал Дрог. Отрава — это не шутки, ты просто закапываешь себя, используя такие методы. Я тебя не сдам, но также не буду участвовать в этом. Так и остался Джархук в полном одиночестве. Даже последний соратник кинул его, когда услышал план этого недоумка. Ему бы задуматься после этого, но куда там. Вождю белых медведей гнев мешал думать, и ему хотелось отомстить. И плевать на вас, сам справлюсь. А после того, как справлюсь с железными клыками, придет черед и ваших племен. Дяденька совсем плох. Теперь у меня есть лишний аргумент решать проблему кардинальными методами. А вообще у меня тут появилась идея, как немного улучшить мой план и тем самым разобраться с белыми медведями раз и навсегда уже сегодня вечером. Правда, Немрак с Грошем в таком случае остаются без хорошей драки, но всем нам приходится чем-то жертвовать. Ладно, приступим. Мы совсем чуть-чуть опоздали на начало пира. Что поделать, я орк молодой, впечатлительный, почти не выбираюсь за пределы своей деревни. Вот и очаровали меня торговцы своими интересными безделушками по пути на этот самый пир. Еще и предлагали купить эти самые безделушки по сниженной цене. Как же тут откажешься? Разумеется, это все было частью моего плана для создания идеального алиби. Вот отсутствуем мы совсем на пиру, когда там начнется вакханалия, то существовал небольшой риск того, что Джархук обвинит нас в том, что мы отравили еду, и, возможно, кто-то даже ему поверит. Нам такого счастья не нужно было от слова совсем, поэтому необходимо было все обставить так, что мы просто чуть-чуть задержались. Нет, Джархук все равно попытается обвинить нас, но мало кто за пределами племени белых медведей поверит ему. Скорее посчитают, что он пытается свалить вину за собственную ошибку на другое племя, с которым у него давние терки. Так что прибыли мы ровно к тому моменту, когда началось самое веселье. Наше появление оказалось незамеченным, несмотря на то, что публика уже вовсю веселилась. Многие гости встретили нас поднятыми вверх кубками с медовухой и радостными криками. К нам тут же начали подходить люди и орки, чтобы поздравить меня с победой, а Гроша с Немраком с тем, что у них подрастает такой талантливый молодняк. Благодаря этому мы еще минут 10 тупо не могли подойти к столам с пищей и выпивкой. Впрочем, мы с этим делом как-то и не спешили по вполне понятным причинам. Все это время я нет-нет, да поглядывал на Джархука. Ему определенно не нравилось, что мы завладели вниманием почти всех гостей, собравшихся на его пиру. Тем не менее он сдерживался, да и вообще данная ситуация была ему на руку. Так проще будет предложить тост за мою победу. Ох, дурачок, знал бы, что я для тебя приготовил. И вот мы втроем уселись за стол, как первый из гостей схватился за живот, свалился с лавки и начал корчиться от боли на земле. Это сразу же вызвало переполох. К орку подбежали другие гости, чтобы оказать помощь. Но тут и остальные гости начали хвататься за животы из-за невыносимой боли. 2 минуты и почти 2/3 гостей лежали на земле, переживая не самый лучший момент в своей жизни. А остальные были в панике и не понимали, что происходит. Да что происходит? Это был самый популярный вопрос на этом в пиру в данный момент. Тут я кивнул Грошу, который не спеша начал принюхиваться к различным блюдам, стоящим на одном из столов. И вот наконец-то дело дошло до свининки. Еда испорчена, понюхал бараний окорок Грош, а затем бросил его на стол. Совсем чуть-чуть, но чувствуется неприятный запах от мяса. Нас решили накормить тухлятиной, так что те, кто сильнее остальных, налегал на мясо и слег быстрее. Гости пира тут же отшатнулись от столов подальше, кто-то начал плеваться. Некоторые также принюхались к баранине и тоже ощутили едва уловимый запах, что не был присущ этой пище. А те, кто скорчился от боли в животе, лишь проклинали Джархука. А ведь еще не началось самое веселое, когда все начнут гадить в свои портки. Это абсурд. Защищался Джархук. Мясо свежайшее. Мои люди закололи баранов прямо перед тем, как мы отправились на испытание. Вы, железные клыки, сделали это. Каким-то образом вы отравили пищу и теперь пытаетесь выставить все так, словно я накормил гостей испорченным мясом. Вы даже специально опоздали и ничего не ели. Дурак. Естественно, на ум сразу пришла идея с отравой, ибо сам хотел сделать это со мной. И еще пытается обвинить в этом нас, железных клыков, а по итогу сам себя подставил. Абсолютно абсурдное обвинение, легко отмахнулся я. Мы пришли, как и все, к началу пира, но с нами хотели многие поговорить, и только поэтому мы не успели сесть за стол и попробовать пищу. И вообще, вы столь резко заговорили о том, что пищу кто-то отравил, словно что-то знаете об этом. Может быть, это все ваших рук дела? Есть. У Дрога после сказанных мною слов появилось понимание в глазах, после чего он тут же повернулся к Джархуку, начав кричать на него. «Так это сделал ты, решил отомстить мне и Гадуму после того, как мы отказались участвовать в твоих интригах против железных клыков. Да что ты несешь, друзья?» — обратился орк ко всем присутствующим. «Как вождь я заявляю, что Джархук предлагал мне отравить молодого воина из железных клыков во время пира. Я отказался, и он решил отравить всех нас, чтобы обвинить в этом это племя. Вождь белых медведей сделал это». Ох, сколько полных ненавистных взглядов сошлось на Джархуке. А он стоял, не зная, что ему сказать или сделать, причем побледнел настолько сильно, что его могли принять за моего родственника. Это был финиш, конец как для вождя, так и его племени. А я же стоял и улыбался. Вот что бывает с теми, на кого обрушивается гнев Альба из железных клыков. Интерлюдия. Тот, кого мы ждали. Шугок, ты уверен, что тот полукровка именно тот, кого мы искали? Спросил у старого шамана его старый друг. Ты видел те видения, что не спаслали нам духи, Урзул? Считаешь, что они ошибаются? Ни в коем случае. Но он же, его мать была даже не человеком, а эльфийкой. Считаешь, что это как-то запятнало его кровь? Я считал иначе. Много веков мы все знали одну простую истину. У эльфов и орков не может быть совместного потомства. Но в непростые времена для нашего народа рождается этот полукровка с практически белоснежной кожей и золотыми глазами. Уверен, что это произошло неспроста. И сегодняшние видения просто стали подтверждением этому. Вероятно, согласился Урзул. Прости, что я усомнился в духах и предназначении этого юного воина. Не нужно извиняться, брат. Все мы знаем, что ты потерял в сражениях с эльфами и почему их так ненавидишь. Но ты должен держать эмоции в руках и не позволять им брать над тобой вверх. Я понимаю. Думаешь, остальные шаманы поверят нам? Мы просто покажем им то, что увидели сами. Тогда они все поймут. Глава 24. Никто не вечен. И вы снова проиграли, сказал я, съедая последние две шашки гроша. Все же это глупое занятие играть в эту игру с тем, кто ее, собственно, придумал. Печально вздохнул вождь. Я лишь улыбнулся. Уж точно не я придумал шашки, просто позаимствовал чужую идею. Разве что тут не было никаких дамок. Дошедшая до противоположного конца поля шашка становилась князьком. Вполне подходящая замена для реалий этого мира. Еще сыграем, предложил я. А почему бы и нет, согласился Грош. Только дай мне еще немного выпить. Играть с тобой в эти твои шашки на трезвую голову невозможно. Шла осень 1220 год. Мне уже 20 лет. Последние годы в моей жизни прошли несколько однообразно и без каких-либо по-настоящему серьезных событий, хотя определенные хлопоты, связанные с делами в моем племени, были. Однако я определенно забегаю вперед. Да, давайте по порядку. 5 лет назад белые медведи были осуждены и выгнаны из ритуальной деревни. В дальнейшем их ждали сплошные беды и даже развал племени. Но сейчас не о них. Я успешно преодолел еще 2 раунда того испытания и стал полноценным воином. Это было просто, ведь на сей раз никто не строил против меня козни и не мешал проходить данное испытание. Только после этого нам не удалось сходу вернуться домой. Дрок и Годун все же решились на разговор с Грошем касательно перемирия. Да и нужно было обсудить, что делать с белыми медведями. Благодаря моей подставе это племя оказалось в опале у всех остальных. Более того, речь шла о том, что медведи всерьез оскорбили остальные племена, решив их накормить испорченным мясом. Не пожалели даже вождей племен. Тут обычного порицания и разрыва отношений было мало. Долго думать вожди не стали. Было решено, что племя белых медведей не должно более существовать, а орки и люди из него станут вольными крестьянами или же присоединятся к другим племенам. Отправили гонцов к своим, чтобы выслали воинов в помощь, а сами не спеша двинулись к деревне медведей. У Джархука с его людьми была серьезная форма и двигались они налегке, так что до своей деревни эта ватага добралась быстро. Вроде орк даже начал планировать оборону, ибо осознавал, что случившееся не пройдет без серьезных последствий для его племени. Однако как бы он ни пытался затыкать рты своим людям, присутствующим на испытании, они все же рассказали своим родным о том, что произошло. Те рассказали друзьям, они тоже не стали молчать, и вскоре все медведи были в курсе произошедшего. И знаете что, никому не хотелось умирать из-за вождя, который сам подставил все племя под удар. Так что когда мы прибыли к деревне, то местные выдали нам Джархука и представили нового вождя, который должен был порешать вопросы с остальными племенами. Да только уже никто не хотел слушать их, все было решено. Однако тут уже я подумал, что горячиться не стоит, и поболтал наедине с Грошем, высказал ему свои мысли. Он начал тормозить потрошение племени и растянул это дело настолько, что в деревню прибыли люди князя с частью его дружины. Мне просто не понравилось, что бритвозубые кровавые клинки хотят забрать почти всех членов этого племени и оставить тут, по сути, безлюдный пустырь. А это не дело, учитывая, что белые медведи сторожили часть южной границы княжества. Вот приди на их место одно из этих двух племен, то вопросов никаких. Поэтому я и попросил Гроша тормозить процесс, ожидая людей князя, который обязан был проконтролировать проблему с племенем, которая считается основной его оборонительных сил на юге. Белые медведи все же перестали существовать, это было предрешено и неминуемо. Их место на южных границах заняли кровавые клинки, что переехали в их деревню. Свое старое жилье они оставили небольшому количеству уже бывших соплеменников и отослали туда часть белых медведей, которые теперь стали новым племенем под названием Бурые медведи. Данному племени нужны целые десятки лет, чтобы сравняться по силе с остальными тремя, так что они будут тихонько развиваться и не лезть на рожон, что всех устраивало. Со временем баланс сил между четырьмя племенами восстановится, каждый будет занят своим делом. Бритвозубы набрали себе толковых членов племени из белых медведей и были рады, что нет необходимости брать на себя дополнительные обязательства. Зато вот мы, железные клыки, не взяли никого к себе из распущенного племени. Не хватало, чтобы у нас в Вересте оказались те, кто желает нам дурного. Ничего, мы свое иначе взяли. Когда ситуация с белыми медведями разрешилась, мы вернулись в Вересту, где нас встречали как героев. Благодаря торговцам и посланному гонцу все уже были в курсе произошедшего. Попировали пару дней, а затем начали жить как обычно. Грош меня в итоге не стал дергать, позволил делать, что мне вздумается, чем я, разумеется, пользовался. А потом к нам в деревню начали переселяться орки и люди, причем крайне активно. Бывало, что приезжали чисто человеческие или чисто оркские семьи. Вишенкой на торте оказались семеро гномских семей. Воинов среди переселенцев было не так уж много, но зато было немало ремесленников, крестьян и даже пара человек, водящих торговые караваны. Хотя признаю, что не обошлось без откровенных нахлебников, решивших получить все блага за простое спасибо. Но с ними мы быстро попрощались методом пинок под зад и не смейте приближаться к нашей деревне или насадим ваши головы на пики. Халявщиков тут же смыло, словно и не было их. Грош и несколько его советников сомневались по поводу того, что стоит принимать абсолютно всех переселенцев. Но я убедил их в том, что если мы хотим сделать из Вересты когда-то нормальный город, а не просто большую деревню, то надо набирать людей. Основа в виде давно живущих в племени орков и людей у нас есть, почти все они превосходные воины. Их хватит, если даже всех прочих будет в 5 или 6 раз больше. Опять же будет больше молодежи, которую мы сможем воспитывать по моей методике, что определенно решит проблему с нехваткой воинов. Вереста за 5 лет так сильно разрослась, что пришлось строить еще 2 стены большего радиуса. При этом самую первую стену мы серьезно передали и укрепили с помощью камня. Теперь у нас были настолько солидные защитные сооружения, что даже Смоленск выглядел крайне бледно по сравнению с нашей деревней. Уже сейчас Вересту можно было легко назвать большим городом. Нам бы немного перестроить центр, учитывая новые реалии, было бы вообще идеально. Я помогал с различными делами, лично спроектировал новые стены и помогал своим товарищам с подбором помощников, ведь они уже перестали справляться со своей работой в одиночку. Ну а последние полтора года работал над тем, чтобы наладить процесс обучения детей. Набрал людей, вбил им в голову нужные знания, и теперь они учили молодежь основам математики, читать и писать, начали изучать историю Руси и кое-каких соседних государств. Были попытки привить любовь к литературе, ведь детям начали рассказывать различные истории, которые я позаимствовал из других миров. При этом никто не отменял тренировок, хотя и тут было много изменений. Ребятам не просто помогали развиваться физически, но и давали кое-какие нужные теоретические знания. Как ухаживать за оружием и своим снаряжением, основы первой медицинской помощи, учили во время дальних походов экономить припасы и воду благодаря охоте. Талантливых ребятишек я лично пытался обучить тактике и стратегии.